низко пригибаясь, пошел к центру ринга и стал боксировать с противником. Внезапно лента оборвалась. Я потратил 6 часов на просмотр всех этих фильмов и отобрал 3. Сейчас будет последний. На экране возникла зеленая лужайка для игры в гольф. Тут и там у кромки стояли зрители. Спортсмен, улыбаясь, примеривался клюшкой к мячу. На нем были короткие широкие штаны до колен, волосы разделены посередине пробором и зачесаны назад. Это был Бобби Джонс, один из сильнейших игроков в гольф во всем мире, в зените своей славы в 1920 году. Он ударил клюшкой по мячу, мяч завертелся и упал в лунку. Джонс поспешил за ним, а толпа зрителей кинулась на травяное поле за своим любимцем. Все, кроме одного. Ухмыляясь, этот зритель пошел вперед, прямо на кинокамеру, остановился, помахал шляпой в знак приветствия и отвесил поясной поклон. Лента кончилась, в зале зажегся свет. Айрин повернулся ко мне лицом. «Это был Вилли», — отчеканил он. «И бесполезно уверять меня, что это его дедушка. Вилли даже не родился, когда Бобби Джонс выиграл чемпионат по гольфу, а все же это был абсолютно точно и бесспорно Том Вилли, фанатик спорта, исчезнувший из Сан-Франциско полгода назад». Арин умолк в ожидании ответа, но я молчал. Что я мог возразить? Полицейский продолжал. Он же сидел на стадионе, когда Рут делал перебежку. И я подозреваю, хоть и не полностью уверен, что это он корчил гримасы вместе с другими зрителями возле ринга, когда Демпси вел бой. Проекционная будка открылась. Киномеханик вышел со словами: «На сегодня все, инспектор!» И Айрин ответил: «Да». Механик взглянул на меня, бросил: «Привет, профессор!» и ушел. Айрин кивнул. «Да, профессор, он вас помнит. Он помнит вас. На прошлой неделе он крутил для меня эти ленты, и когда мы смотрели фильм про Бобби Джонса, механик заметил, что уже демонстрировал его кому-то несколькими днями раньше. Я спросил: «Кому же?» И он ответил: «Профессору из университета по фамилии Вейган». «Профессор, только мы с вами, два человека во всем мире, заинтересованы в этом маленьком обрывке кинофильма. Поэтому я занялся вами. Я выяснил, что вы профессор физики, блестящий ученый с незапятнанной репутацией. Но это мне ни о чем не говорит. Вы не зарегистрированы в уголовной полиции. Во всяком случае, у нас. Но это ничего не значит. Большинство людей не зарегистрированы как уголовники. Хотя по меньшей мере половина из них этого заслуживают». Тогда я обратился к газетам и обнаружил в архиве Chronicle подборку вырезок, посвященных вам. Айрин поднялся. «Пойдемте отсюда». Выйдя наружу, мы свернули к заливу, прошли до конца улицы и вышли на деревянную пристань. Мимо проплывал большой танкер, но Айрин даже не взглянул на него. Он сел на сваю, указав мне на другую, рядом с ним, и вынул из нагрудного кармана газетную вырезку. «Здесь сказано, что вы выступали перед американо-канадским обществом физиков в июне 1961 года в отеле «Фейермонт». «Разве это преступление?» «Возможно. Я не слышал вашего доклада. Он назывался «О некоторых физических аспектах времени». Так написано в заметке. Но я не утверждаю, что понял остальное». «Это был специальный научный доклад». «И все же я уловил главную мысль. Вы заявили, что существует реальная возможность отправить человека в прошлое». Я улыбнулся. «Многие люди думали так же, включая Эйнштейна. Это широко распространенная теория». «Но только теория, инспектор». «Тогда поговорим кое о чем более практическом, чем теория. Мне удалось выяснить, что более года назад Сан-Франциско стал очень бойким рынком сбыта старинных денег. Все торговцы старыми монетами и банкнотами приобрели новых заказчиков. Люди странные и эксцентричные. Они не называли себя. Их не волновало, в каком состоянии находятся старинные деньги. И чем более подержанными, грязными и измятыми, а значит и дешевыми, были банкноты,

и что у него, это абсолютно точно, не будет алиби на время совершения грабежа в 1884 году. Инспектор улыбнулся, если только это можно было назвать улыбкой. Этого для них вполне достаточно, чтобы отправить его в Сан-Квентинскую тюрьму и считать дело закрытым. В те времена не церемонились с преступниками. У меня отвисла челюсть. Но ведь он же не виновен в этом грабеже. Он виновен в другом, почти таком же. И он должен быть наказан. Я не позволю ему скрыться, даже в 1885 году. А другие письма? Можете догадаться сами. В каждом говорится об одном из тех, кому вы дали удрать. И каждое адресовано полиции в соответствующее место и время. И вы поможете мне отправить все эти письма. Одно за другим. А если откажетесь, я вас уничтожу, профессор. Обещаю вам твердо. Он открыл дверцу, выбрался из машины и пошел к углу, даже не оглянувшись. Кое-кто наверняка скажет, что мне следовало отказаться применить свой аппарат независимо от последствий. Что ж, может быть и так. Но я не отказался. Инспектор говорил правду, когда угрожал мне. Я это знал и не хотел разрушать свою карьеру, нынешнюю и будущую. Я сделал лучшее, что мог. Просил и умолял. Когда я вышел из машины с моим аппаратом, инспектор ждал у почтового ящика. «Пожалуйста, не принуждайте меня!» – воскликнул я. «В этом нет необходимости! Вы ведь никому не рассказывали о своем плане, не так ли?» «Конечно нет! Меня бы подняла на смех вся полиция!» «Тогда забудьте об этом! Зачем преследовать несчастных людей? Не так уж они и виновны! Будьте гуманны! Простите их! Ваши взгляды противоречат современным представлениям о реабилитации преступников!» «Надеюсь, вы кончили, профессор. Так вот, знайте, ничто в мире не заставит меня переменить свое решение. А теперь включайте ваш ящик, будь он проклят!» Я безнадежно пожал плечами и стал подкручивать стрелки на циферблате. Я глубоко убежден, что самый загадочный случай за всю историю Сан-Францисского бюро розыска пропавших никогда не будет раскрыт. Только мы двое, я и инспектор Айрин, знаем ответ. Но никогда ничего не расскажем. Какое-то время имелся ключ к разгадке, и кто-нибудь мог на него случайно наткнуться. Но я его обнаружил. Ключ этот находился в отделе редких фотографий публичной библиотеки. Там хранились сотни снимков старого Сан-Франциско, и я все их просмотрел, пока не нашел нужный. Затем я украл этот снимок. Одним преступлением больше или меньше, для меня это уже не имело значения. Время от времени я достаю эту фотографию и рассматриваю группу людей в форме, выстроившихся в ряд перед Сан-Францисским полицейским участком. Список напоминает мне старинную кинокомедию. Все они одеты в длинные форменные пальто до колен. На головах у них высокие фетровые шлемы с загнутыми вниз полями. Почти у всех обвисшие усы. И каждый держит на плече длинную трость так, словно собирается обрушить ее на чью-то голову. С первого взгляда эти люди похожи на каменные изваяния. Но посмотрите на их лица внимательней, и вы измените мнение. Особенно тщательно вглядитесь в лицо человека с сержантскими нашивками, что стоит в самом конце шеренги. На этом лице застыло выражение лютой ярости. И оно смотрит, или мне это только кажется, прямо на меня. Это неукротимое в своем бешенстве лицо Мартина О. Айрина из Сан-Францисской полиции. Он находится в прошлом, к которому действительно принадлежит. В прошлом, куда я отправил его с помощью моего маленького черного ящичка. В 1893 году.